В Москве преследовали нищих. В областях продолжалось преследование, и не с большим успехом более вредных людей. 11 июля 1707 года сидели бояре в столовой палате, слушали памяти из разряда, отписки из Углича и Твери и приговорили. На Углич, в Тверь, в Ярославль, в Пошехонье, в Торжок, Бежецкий верх и другие города и уезды, для розыску и поимки разбойников и смертных убийц и зажигателей послать нарочно из московского судного приказа стольника князя Василия Мещерского, потому что в этих городах воровские люди ходят, собравшись многолюдством, много сел и деревень пожгли, много домов разорили. В 1710 году монастырский приказ дали знать, что разбойник Гаврила Старчинок с 60 товарищами приезжал днем в вотчину Ипатьевского монастыря, село Колщево, с ружьями, шпагами, копьями и бердышами. Въехавший на монастырский двор велел приказчику купить в кабаке вина и пиво и пил до ночи. Разбойники побрали монастырских лошадей, сбирали деньги, приказчика, старосту и сторожей били и мучили, крестьяне от вора заперты, никого никуда ни с каким делом послать нельзя, проходу и проезду нет, везде разбойники грабят. Тот же Старчинок разбил вотчину Вздвиженского монастыря, село Покотское. Жег огнем, топил печи и сажал туда крестьян, а девиц ругал ругательски. Соседние помещики и вотчинники все выехали в Кострому, и разбойники, не видя ниоткуда сопротивления, в полтора месяца отогнали у монастырских крестьян 300 лошадей, не считая пограбленных пожитков. В том же 1710 году били челом государю клинские, волоцкие, можайские помещики и вотчинники. Приезжают к ним разбойники с многолюдством, со всяким оружием, разбивают и жгут села и деревни днем и ночью, мужику бьют до смерти, баб и девок увозят с собой, лошадей берут, остальных лошадей и скот побивают, хлеб из житниц на улицу высыпают для разорения. На разбой они ездят, собравшись из многих городов и уездов, беглые солдаты, драгуны и карела. От такого разорения и страха, покинув домы свои, они скитаются с женами и детьми по городам. Против разбойников отправлен был полковник Козин. Если разбойничество по старине производилось в таких широких размерах, если столько людей решалось жить на счет своих, вести постоянную войну с своими, обходиться с ними как с врагами, то нет ничего удивительного, что считали все позволенным для приобретения выгоды от чужого, от врага, попавшегося в руки. В 1706 году иерусалимский патриарх Досифей писал царю, чтобы запретил своим подданным продавать туркам шведских пленников. Но для перемены подобных взглядов в обществе уже принимались средства, хотя и в слабых начатках, хотя и долго еще не действительные. Несмотря на тяжкую войну, внимание царя было постоянно обращено на школу, на книги, на все то, что могло распространить знания. В 1707 году приехали из Голландии наборщик, теридорщик и словолитец. Последний привез 3 азбуки новоизобретенных русских литер. Этими новоизобретенными литерами, или так называемым гражданским шрифтом, начали печататься книги с 1708 года. Первую книгою, таким образом напечатанной, была «Геометрия славянские землемерия». За нею следовал письмовник, переведенный с немецкого под названием приклады, как опишутся комплименты разные. Эти иностранные приклады начали вытеснять старинные русские образцы писем, отличавшиеся своей униженностью. В том же 1708 году Петр поручил справщику типографии Поликарпову составить русскую историю от начала княжения Василия Ивановича до последнего времени. Петр писал Мусину Пушкину, чтоб Поликарпов, описавший на образец лет пять, на два манера, пространно и коротко, прислал ему немедленно. В январе 1709 года, готовясь к решительной борьбе с Карлом XII, Петр писал боярину Мусину Пушкину, чтобы отыскал в монастырях жалованные грамоты великих князей до царствования Иоанна IV и у тех грамот, какие печати. Тогда же Мусин Пушкин получил от царя для напечатания книгу историческую о Троянской войне. «По указу твоему, — писал Петру Мусин Пушкин, — шведские артикулы выправя печатать будем. Геометрическая книга скоро не поспеет для фигур. Архитектурная книга — у Гагарина. 2000 календарей послал в армию для продажи. Меньшие — по 4 копейки, большие — по 5. Послал 30 книжек комплементальных, то ж число слюзных. Эзопову книгу славянским диалектом исправили и можем напечатать вскоре». Петр был недоволен печатью и переплетами. Тогда же была напечатана книга Квинта Курция о делах содеянных Александра Великого царя Македонского. Кроме того, напечатано несколько переводных книг, относящихся к военному искусству. Петр сам поправлял переводы и учил, как переводить. Так в феврале 1709 года он писал молодому Зотову: «Книгу о фортификации, которую вы перевели, мы прочли. Разговоры зело хорошо и внятно переведены. Но как учить фортификацию делать, то зело темно и непонятно переведено. Также в табеле мера не именована, который лист переправя вклеили в книгу. А старые вырезов при том же посылаем, где сами увидите погрешение или невнятность. И того ради надлежит вам в той книжке, которую ныне переводите, остеречься в том, дабы внятнее перевесть, особливо те места, которые учат, как делать. И не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точуюсь выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее может.